наблюдаются достижения в разных отраслях народного хозяйства нашей страны. По данным за первый квартал этого года, внутренняя валовая продукция возросла примерно в 1,5 раза больше против аналогичного периода минувшего года. Выработка электроэнергии, добыча угля и железнодорожный грузооборот увеличены на 135, 117 и 109% соответственно. В отраслях металлургии, рыбного и лесного хозяйств, легкой промышленности и других сферах народного хозяйства перевыполнили производственный план первого квартала.